скрежеща зубами с адским шипением, выкрикивал взбешенный тиран. «Ты осмелился привести мне эту шлюху вместо жемчужины Востока! Эй, рабы!» — крикнул он, ударив в ладоши. Немедленно сбежались десятки рабов. «Возьмите эту женщину и убейте ее сейчас же!» — приказал он. «Впрочем, нет. Это может вызвать неприятность, ведь она была одной из пленниц Тита. Не убивайте ее, а выгоните на улицу!» Девушку схватили и потащили вон из залы. «Схватите его!» — тиран указал на бледного домоправителя. «Бейте, пока не выбьете дух! О, я знаю, что ты римский гражданин, не раб, свободный. Но что из того, если ты через час станешь гражданином Гадеса?» Гадес, согласно верованиям римлян, загробное царство, которым правит одноименный царь. И это приказание рабы не замедлили исполнить. Среди полной тишины не слышно было теперь ничего, кроме тяжелых ударов длинных тростей и глухих подавленных стонов несчастной жертвы. «Негодяи!» — завопил Домициан. «Да вы шутите, что ли? Погодите, я вам покажу, как надо бить, чтобы он чувствовал!» И, выхватив трость у одного из рабов, он кинулся к распростертому на полу домоправителю. Сарториус понял, что взбешенный Домициан разом выбьет из него дух. Поднявшись на колени, он простер к нему руки с мольбой. «Выслушай меня, господин, прежде чем ударить. Ты, конечно, можешь убить меня в своем праведном гневе, и я должен быть счастлив умереть от твоей руки. Но, грозный господин, помни, убив меня, ты никогда не разыщешь жемчужины Востока, которую так страстно желаешь». «А-а-а!» — воскликнул Домициан. «Розга — мать благоразумия. Итак, ты можешь разыскать ее?» «Конечно, если у меня будет время. Человеку, который мог уплатить 2 миллиона сестерций за одну невольницу, нелегко укрыться». «2 миллиона сестерций? Это любопытно. Расскажи мне об этом. Эй, рабы, отдайте ему одежды. Да отойдите, только не слишком далеко». Сарториус дрожащими руками накинул на свои окровавленные плечи и спину одежды и затем рассказал, как проходили торги. «Что я мог сделать?» — докончил он. «У тебя, господин, было слишком мало наличных денег». «Что делать, дуралей? Ты должен был купить ее в кредит и затем предоставить мне сговориться о цене. А Тита я бы обошел и перехитрил, но теперь вопрос в том, как поправить дело». «Как ты его поправишь?» «Это я увижу завтра, господин. Я постараюсь разузнать, куда девалась эта девушка. А там тот, кто ее купил, может и умереть. Тогда остальное уже не трудно». «Умереть он, конечно, должен, раз осмелился похитить у Домициана его любимицу», — воскликнул царственный тиран. «На этот раз я пощажу тебя, Сарториус. Но знай, если ты вторично не сумеешь исполнить моего желания, то и ты умрешь. И даже еще худшей смертью, чем полагаешь». «О боги, почему вы так немилостивы ко мне? Душа моя уязвлена и нуждается в утешении поэзией. Эй, рабы, разбудите этого грека, вытащите его из кровати и приведите сюда. Пусть он прочтет мне о гневе Ахиллеса, когда у него похитили его Бризеиду. Судьба этого героя сходна с моей судьбой». И новый Ахиллес удалился в свою опочивальню, чтобы там уврачевать бессмертными стихами Гомера свою уязвленную душу. Домициан в те часы, когда не был просто зверем, мнил себя поэтом. Хорошо, что, удаляясь, тиран не видел выражения лица Сарториуса, прикладывавшего какой-то целебный бальзам к своим исполосованным плечам и спине, и не слышал той клятвы, с которой его верный и услужливый клеврет ложился спать в эту ночь. Ложился лицом вниз. От жестоких побоев он в течение многих дней не мог лечь на спину. Тогда, быть может, Домициан увидел бы себя лысым, тучным, на тонких поджарых ногах, в императорской мантии Цезаря, катающимся по полу своей опочивальни в отчаянной борьбе за жизнь с неким Стефаном, между тем, как этот самый Сарториус вонзал в его спину свой кинжал, приговаривая с дьявольской усмешкой: «Ага, Цезарь, вот это тебе за те побои тростью! Помнишь, Цезарь, жемчужину Востока? Это тебе за те побои и это!» Но сейчас Домициан еще и не помышлял о чьем-либо возмездии. Наплакавшись досыта над горестной судьбой богоподобного Ахиллеса, он заснул крепким сном. На другой день после триумфальных торжеств Тита александрийский купец Деметрий, который раньше звался Халевом, сидел в конторе своего огромного склада товаров на одной из самых оживленных торговых улиц Рима. Он был красив. Облик его надменный и благородный прекрасно шел к его осанке и положению, а между тем лицо его было озабочено и печально. С какими невероятными усилиями прокладывал он вчера себе дорогу на улицах Рима, чтобы пробраться поближе к Мириам, когда она шла позорным путем вслед за колесницей триумфатора. Затем вечером на публичном торжеще форуме, куда явился Халев, обратив в деньги почти весь свой наличный товар, так как знал, что ему придется оспаривать Мириам у Домициана, он предлагал за нее все, что имел, все до последней монеты. Но, несмотря на это, она попала в чьи-то другие руки. Даже и сам Домициан не мог угнаться за этим таинственным соперником, интересы которого представляла странного вида женщина в платье крестьянки под густым покрывалом. Как ни невероятно это должно было казаться, но Халев был уверен, что эта женщина никто иная, как ненавистная Нехушта. Но как могла она располагать такой громадной суммой денег? Для кого, как не для Марка, могла она в таком случае покупать Мириам? Между тем Халев наводил справки, и по ним оказывалось, что Марка в Риме не было. Кроме того, есть полное основание думать, что его уже нет в живых, и что его кости, подобно костям многих тысяч славных воинов, стали добычей голодных шакалов в развалинах священного города. Если же он жив, то почему не участвовал в триумфе Тита? Он один из выдающихся соратников Цезаря и один из богатейших патрициев Рима. С отчаянием наблюдал Халев, как таинственная женщина, нагруженная корзинами, увела с собой Мириам. Тщетно скрываясь, он успел проследить, как они скрылись в узенькой калитке в стене одного сада. На минуту у него явилась мысль постучать в эту калитку, но его обычная осторожность шепнула ему, что те, кто покупают невольницу за такую громадную сумму, как 2 миллиона сестерций, конечно, держат наготове добрый меч для таких посетителей. Он обошел вокруг дома и прилегающего к нему сада и убедился, что то был богатый мраморный дворец, по-видимому, никем не занятый, хотя однажды ему показалось, что за ставнями мелькнул огонь. Халев осмотрелся кругом и узнал это место. Поутру шествие тут было приостановлено. Римский солдат, бывший в плену у иудеев, чтобы уйти от публичного позора и насмешек толпы, вздумал покончить с жизнью, бросившись под колеса колесницы триумфатора. Да, это было то самое место. У Халева мелькнула мысль, что подобная участь могла бы ждать и его соперника Марка, который также был захвачен в плен живым. Дьявольская усмешка исказила его черты. До сего времени две всепоглощающие страсти руководили жизнью Халева — беспредельное честолюбие и любовь к Мириам. Честолюбие его не было удовлетворено. Он мечтал стать правителем, даже царем Иудеи. Но Иудея пала и не могла подняться вновь. Однако судьба каким-то чудом пощадила его жизнь. Теперь одна только любовь к Мириам побуждала его заботиться о самосохранении, чтобы следовать за ней хоть на край света. У него были деньги, предусмотрительно зарытые перед началом войны. С помощью этих денег он сумел из предводителя военного отряда превратиться в зажиточного купца. Теперь он может, конечно, стать богачом, но, будучи иудеем, никогда не займет высокого положения, не достигнет славы и власти, о которых так мечтал. Ну а Мириам? Она никогда не любила его. И все из-за Марка, этого проклятого римлянина, которого он ненавидел всей душой. Но теперь у него было хоть то утешение, что если Мириам не досталась ему, Халеву, то не попала и Марку. Всю ночь Халев бродил вокруг мрачного, видимо, безлюдного дома. Наконец стало светать. Там и здесь, на великолепной широкой улице, появлялись группы запоздалых пешеходов, возвращавшихся с пира, опьяненных вином мужчин и растрепанных женщин. Скромные труженики, ремесленники и мастеровые тоже вышли из домов, спеша приняться за свой дневной труд, в том числе и метельщики, ожидающие в это утро ценных находок после вчерашнего триумфального шествия. Двое подметали вблизи того места, где стоял Халев, и принялись подшучивать над ним, осведомляясь, найдет ли он дорогу домой. Халев сказал, что ждет, когда откроются двери этого дома. «Ну так тебе долго придется прождать. Владелец этого дома умер, убит на войне в Иудее, и никто еще не знает, кто будет его наследником». «А как звали владельца?» — спросил Халев. «Его звали Марком. Это был любимец Нерона, и потому был прозван здесь, в Риме, Фортунатом». Халев повернулся и пошел домой. Часть 26. Суд Домициана. Прошло 2 часа, а Халев по-прежнему сидел в своей конторе в бессильном бешенстве против Марка, которого он теперь больше, чем когда-либо, хотел бы задушить своими руками. Теперь он был уверен, что Марк жив и находится в Риме, а Мириам в его объятиях. О, лучше бы уж она досталась Домициану, этому развратному негодяю. Его она, по крайней мере, ненавидела бы, тогда как Марка любит, — с завистью думал Халев. Конечно, он мог выследить Марка и убить его, мог купить наемных убийц, но тогда его собственная жизнь подверглась бы опасности. Он знал, какая участь ожидает всякого, кто осмелился бы поднять руку на римского патриция. А умереть Халев вовсе не желал. Теперь жизнь казалась ему единственным оставшимся ему благом. Кроме того, пока он жив, есть надежда, что Мириам будет принадлежать ему. Нет, он не станет рисковать, а подождет. Выжидать ему пришлось недолго. Как всегда в такого рода моменты, дьявол является усердным помощником всем, замышляющим зло против своего ближнего. Кто-то постучал в дверь, и Халев злобно воскликнул: «Войдите!» — раздосадованный тем, что нарушили его уединение. Вопреки неласковому приглашению хозяина, в комнату вошел низенький, коротко остриженный человек с юрким проницательным взглядом маленьких бегающих глаз. Под одним глазом у него был большой синяк с кровоподтеком, а на виске виднелась рана, залепленная пластырем. Он сильно хромал и поминутно передергивал плечами, как будто его что-то беспокоило. Это был домоправитель Домициана, и Халев тотчас же узнал его. «Привет тебе, благородный Сарториус. Садись, прошу тебя. Тебе, я вижу, трудно стоять. Да-да, со мной произошел весьма неприятный случай», — отвечал тот. «Ну и вы, уважаемый Деметрий, тоже как будто провели бессонную ночь. Я действительно несколько взволнован другого рода неприятным случаем. Но чем могу я быть полезен тебе, благородный Сарториус? Я человек занятой и попросил бы тебя, не откладывая, приступить к делу. Да-да, конечно. Вчера на торгах ты был весьма заинтересован той красивой иудейской невольницей, которая теперь известна всему Риму под именем «Жемчужина Востока». А я был представителем одного очень знатного лица, которое, по-видимому, не менее меня заинтересовалось этой невольницей, — добавил Халев. Но, увы, третье лицо оказалось счастливее нас всех. Вот именно. И та высокая личность, о которой я говорю, была до того огорчена этим обстоятельством, что разразилась слезами и даже упрекала меня, которого любит более, чем родного брата. И вот тогда-то с вами случился неприятный случай, благородный Сарториус. Да, горе моего августейшего господина так поразило меня, что я поспешил к нему, поскользнулся и упал. Подобные случаи нередки в домах великих мира сего, где полы так скользки. Но все это к делу не относится, я полагаю. Нет. Дело заключается в том, что мне надо узнать имя человека, купившего жемчужину Востока. Быть может, тебе оно известно? А на что тебе имя, благороднейший Сарториус? Мне нужно его имя, так как Домициану нужна его голова, — прямо отвечал домоправитель, отбросив намеки. В этот момент Халева озарила яркая мысль. Вот он, случай отомстить Марку, случай избавиться от него навсегда. Ну, допустим, я мог бы представить Домициану, притом без всякого скандала, случай добраться до головы того человека. Согласится ли он за эту услугу уступить мне эту невольницу? Я знал ее еще ребенком и питаю к ней самые нежные братские чувства. Да-да, так же, как и Домициан, я, право, не вижу, почему бы моему августейшему господину не согласиться на это. Ведь ему нужна голова того человека, а не рука этой девушки. Но, во всяком случае, было бы лучше иметь полную уверенность в этом. Основываясь же на одних предположениях, я не особенно расположен вмешиваться в такое неприятное дело. Прекрасно. Быть может, ты пожелаешь, уважаемый Деметрий, изложить свои условия письменно и получить на них письменные ответы. Халев взял пергамент, перо и написал. Полное помилование и неотъемлемое право свободно путешествовать и вести торговлю везде, в пределах всей Римской империи, засвидетельствованное подписью всех надлежащих властей, пусть будет выдано некоему Халеву, сыну Галиэля, участвовавшему в Иудейской войне против римлян. Затем письменное обязательство за собственноручной подписью того лица, которое в этом заинтересовано, что если голова, которую он желает, будет предоставлена в его руки, то иудейская невольница, прозванная «Жемчужиной Востока», будет немедленно передана Деметрию, купцу из Александрии, и станет его неотъемлемой собственностью. — Вот и все, — сказал Халев, передавая пергамент Сарториусу. — Халев, о котором я здесь упоминаю, мой ближайший друг. Без его помощи я совершенно не могу обойтись в этом деле. А без помилования и гарантий, я знаю, он не тронется с места. Конечно, потребуется подпись самого Цезаря Тита, должным образом засвидетельствованная. Но это только дань дружбе. Я же, собственно, заинтересован тем, чтобы эта девушка была отдана мне. Да-да, надеюсь вскоре возвратиться сюда с желаемым ответом, уважаемый Деметрий, — с двусмысленной гримасой проговорил Сарториус. А что касается Халева, то пусть он не беспокоится. Кому охота связываться с грязным, жалким иудеем, отступником своей веры и народа? Цезарь не воюет с подпольными крысами и летучими мышами. Прощай, высокочтимый Деметрий, жди меня вскоре обратно. — Буду ждать, благородный Сарториус. И в интересах нас обоих прошу тебя не забывать, что во дворцах полы скользки, так что при вторичном падении ты, пожалуй, и головы не унесешь. — Брошу еще раз кости, — думал Халев после ухода гостя. — Посмотрим, не улыбнется ли мне на этот раз счастье. Спустя некоторое время склонившийся в низком поклоне Сарториус докладывал своему августейшему господину о результатах поисков и расследований. Страдавший в это время от жестокого приступа болезни желчных камней Домициан, обложенный подушками, вдыхал розовую эссенцию и смачивал голову водой, смешанной с уксусом. Довольно равнодушно слушал он отчет своего верного слуги, но, вникнув в условия таинственного александрийского купца, воскликнул с негодованием. — В уме ли ты, старый дуралей? Он хочет взять себе жемчужину Востока, а мне предоставить только голову наглеца, смелившегося перебить ее у меня. И ты смеешь передавать мне подобные условия? Божественный Домициан, позволю себе заметить, что рыба идет только на приманку, — ответил хитрый управитель. Если не потешишь его приманкой, этот человек ничего не скажет нам. Думал я призвать его сюда и пыткой вымучить из него правду. Но эти иудеи — такой упорный народ. Не скоро у него вымучишь то, чего он не хочет сказать, а тем временем тот, другой, успеет скрыться с девушкой. Лучше уж обещать ему все, чего он просит. Ну, а затем... А затем забыть о своих обещаниях. Чего проще? Но ведь он требует их в письменном виде. Пусть он получит их письменно, написанные моей рукой, которую твоя божественная светлость может отвергнуть. Но помилование этому Халеву, который, если не ошибаюсь, тот же Деметрий, надо выдать за подлинной подписью Цезаря Тита. Для тебя же, божественный Домициан, безразлично, если еще один иудей будет иметь право пребывать в Риме и торговать в пределах империи. Ты не так глуп, Сарториус, как я думал. Очевидно, вчерашняя расправа придала тебе ума. Но прошу, перестань передергивать плечами и замажь этот синяк под глазом. Я не выношу черного цвета. Затем отправляйся и сделай все, что нужно, чтобы удовлетворить этого Деметрия или Халева. Тремя часами позже Сарториус вторично явился к александрийскому купцу. — Высокочтимый Деметрий, — сказал он, — все, что ты хотел, исполнено. Вот помилование Халеву, подписанное самим Цезарем Титом, хотя это было не так легко. Цезарь сегодня отправляется в свой загородный дом на берегу моря, где по предписанию врача в течение 3 месяцев не должен заниматься государственными делами, так как нуждается в полном отдыхе. Доволен ты, уважаемый Деметрий? Халев внимательно вгляделся в подпись и печати и сказал. Мне кажется, этот документ в порядке. А вот и письмо от божественного, или вернее... полубожественного Домициана к александрийскому купцу Деметрию, засвидетельствованное мной, в котором мой августейший господин обязуется уступить тебе жемчужину Востока, если ты выдашь ему голову того человека. Халев взял письмо и долго рассматривал его. — Странно, — проговорил он. — Подпись Домициана и твоя, благородный Сарториус, очень похожи. — Весьма возможно, высокочтимый Деметрий, весьма возможно. При дворе высочайших особ принято, чтобы их приближенные, в том числе и домоправители, подражали руке своих августейших повелителей, а также и их нравственности. Впрочем, если тут есть какой-нибудь подлог, тем хуже для виновника, так как Домициану, вероятно, будет неприятно видеть это письмо, предъявленным на суде. — Конечно, конечно, — поспешил поддакнуть Сарториус. — Но теперь прошу назвать имя виновного. Его зовут Марк. Он был префектом всадников у Тита в походе на Иудею. С помощью старой ливийской женщины по имени Нехушта он купил невольницу на публичных торгах на форуме. И старуха привела ее в его дом, где она, вероятно, и сейчас находится. Марк? Но его считают умершим. И вопрос о его наследстве возбуждает теперь большие толки. Как наследник проконсула Кая, он обладает громадным состоянием. Кроме того, в последние годы он был любимцем божественного Нерона. Это знатная особа, с которой даже Домициану не так-то легко справиться. Но каким образом это тебе известно? Через Халева, который выследил, куда старая карга увела девушку, и которому достоверно известно, что Марк еще в бытность свою в Иудею был ее возлюбленным. Все это прекрасно, и, хотя, конечно, не вполне прилично соперничать с сыном и братом Цезаря, но все же на публичных торгах это законно, он имел на то право. Ну, а если Марк совершил тяжкое преступление... Преступление? Какое? Он был взят в плен живым при осаде Иерусалима и пленным брошен в старую башню, откуда успел бежать. Но кто может доказать это? Кто? Да тот же Халев. Он захватил его в плен и бросил в ту башню. Да, но где этот трижды проклятый Халев? Здесь перед тобой, трижды благословенный Сарториус, — воскликнул мнимый Деметрий. Это великолепно, друг Деметрий, но что же нам следует делать теперь? Арестовать Марка, поставить его перед судом и осудить за упомянутое преступление, а мне передать жемчужину Востока, которую я тотчас же увезу из Рима. Прекрасно. Теперь в отсутствие Цезаря Тита военные дела переданы Домициану, хотя ни одно из его решений не может быть приведено в исполнение без утверждения и подписи Тита. Но уж это там будет видно, а пока счастливо оставаться. Благодарю, да позаботься, главное, о том, чтобы девушка была передана мне. Ты от этого не останешься в убытке, уважаемый Сарториус. На 50 000 сестерций при получении невольницы можешь рассчитывать. О, как угодно, высокочтимый Деметрий, дары скрепляют дружбу, это несомненно. А я из этих денег задам тебе и той госпоже славный ужин. Еще раз, счастливо оставаться. И старик удалился.